Глава 4. Настоящее. Кали. К утру Кали смогла кое-как опереться на ногу. Щиколотка болела и ощутимо болталась, несмотря на плотную перевязку. Но Пумба решил проблему, сломав две достаточно крепких полуметровых ветки. Кали привязала их к ноге в качестве импровизированной шины. Удобства это не добавило, но зато дало какую-никакую надежду, что блондинка, бродя по камням, не сломает ногу повторно. В качестве костыля пришлось приспособить любимую «Волгу», которую амбал Пумба заботливо унес от того места, где взорвал атомитов, вместе с самой Кали. «Ну вот, я готова». «Может, Пумба лучше понести Кали? Пумба правда-правда не будет тяжело. Пумба могучий». «Воин и неутомимый любовник, знаю», — перебила его Кали. «Нет, Пумба будет идти налегке и смотреть в оба, чтобы убить любого, кто попытается меня обидеть. А если Пумба меня понесет, то не сможет быстро догнать обидчика и при этом не навредить мне. Это ясно?» «Пумба понимать, да!» Потрясая своей монструозной пушкой, в которой Кали с некоторым трудом опознала ПКМ, воскликнул атомит и изобразил улыбку всеми своими бесчисленными зубами. «Вот так и улыбайся, когда на врагов побежишь!» Едва сдержавшись, чтобы не отшатнуться, посоветовала Кали. «Помрут от сердечного приступа. Патроны сэкономим». «Пумба не беречь патроны. Пумба все их стрелять во врагов, а потом бить топором», — возмутился здоровяк. «Ну а Кали беречь», — поставила жирную точку в споре блондинка. «Все, пошли, хватит болтать». Вчерашняя благодарность за спасение сегодня утром обернулась глухим раздражением. Пумба за прошедшие годы, конечно, слегка поумнел, но именно что слегка. А еще стал упрям уже не как баран, а хуже, и без контроля со стороны Пата все время пытался занять в их с блондинкой отношениях лидирующую позицию. Проспорив с умственно отсталым бугаем все утро, Кали умудрилась таки добиться своего, но успела много раз пожалеть, что вчера так и не разморжила себе голову. Тяжелый был денек, да. Смерти Сивача и Рэма никак не укладывались в сознании, казались дурным сном. Да и появление Пумбы, буквально свалившегося на нее с неба, тоже выглядело неким не особо реальным чудом. Скорее всего, это включилась защитная реакция, уберегающая психику Кали от протекания. Как бы то ни было, расслабляться было рано. Здоровяк атомит, пусть и зачистил территорию, унес ее не так уж и далеко. Еще вполне могут встретиться какие-нибудь охотничьи отряды дикарей, так что надо выбираться. Волга оказалась хороша даже в роли костыля. Приклад вполне надежно упирался в землю. Ствол служил опорой, за которую Кали держалась обеими руками. Но скорость передвижения, как блондинка ни старалась, оказалась черепашьей. Ей все время приходилось обходить большие груды торчащих из-под земли валунов и тщательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о корни и камни поменьше. Энергичный Пумба раздраженно сопел, носился кругами вокруг блондинки, все время забегал вперед и возвращался, с нетерпением глядя на Кали. Вдруг она уже выздоровела, но хотя бы помалкивал. Наверное, чувствовал, что если скажет хоть слово, то тут же огребет прикладом Волги. Кали была раздражена. Нога болела, организм настойчиво требовал отдыха и еще порцию живца, а сосновый бор все не кончался и не кончался. Небо хоть и перестало изливаться дождем, оставалось затянутым облаками, так что невозможно было даже примерно определить направление, в котором они с Пумбой двигались. Вдруг здоровяк атомит все перепутал и ведет ее прямиком обратно к той злосчастной дороге, где попал в тщательно организованную засаду караван Колобка. Часов через 6 стало ясно, что это направление все-таки можно исключить из предполагаемых. Даже с учетом того, что вчера Кали бежала, а сегодня едва плетется, они с Пумбой уже должны были добраться хотя бы до злосчастного оврага. Кали внутренне страшилась увидеть место гибели Сивача и Рэма и облегченно выдохнула, когда поняла, что движутся они куда угодно, но только не туда. А вот куда именно, пока оставалось загадкой. Ближе к вечеру сосны все-таки расступились, не сумев перебраться через границу двух состыкованных друг с другом кластеров. Теперь перед путниками простиралось безграничное перепаханное поле, хорошенечко размоченное недавним ливнем. Кали не сдержалась. Выругалась, зло отбросила винтовку и плюхнулась задом на ближайший камень. «Стоп, машина! Поезд дальше не идет. «Какой поезд?» — не понял Пумба. «Что такое поезд?» Кали как могла объяснила, не забыв для порядка упомянуть рельсы. Атомит наморщил лоб и некоторое время натужно обдумывал сказанное, а потом выдал неожиданно логичную и в то же время абсолютно дурацкую мысль. «Пумба могуч, как локомотив, но тут нет рельсов». «Рельсов?» — на автомате поправила его Кали. «Конечно нет, это же аллегория. Аллегория, понимаешь? Пумба отрицательно покачал головой. Калле оставалось только вздохнуть и порадоваться, что винтовка валяется достаточно далеко, иначе точно бы треснула недоумка по его тупой башке. Короче, успокоив себя парой вдохов и выдохов, решила блондинка. Перевожу с русского на русский. Я устала, у меня болит нога. И типа вот этому я не смогу. Помба нести! Тут же обрадовался Амбал. Неси. Еще раз вздохнув, согласилась Калли. Тронешь задницу, убью. Помба ничего не делать. Помба беречь Калли. И держать свои руки при себе, верно? Задала наводящий вопрос блондинка. Да-да, Помба, держать руки. Обрадовавшийся был Атомит разом сник и обреченно добавил. Свои руки, при себе, а не на заднице у Калли. Додавила свое Калли. При себе. Вынужден был согласиться в конец погрустневший Пумба. Не особо доверяя Атомиту, Калли предпочла взгромоздиться Пумбе на шею. Здоровяк словно не заметил веса миниатюрной блондинки. Попер через поле, как образцовый бульдозер. А Калли, наконец, облегченно выдохнула от того, что больше не нужно ковылять на сломанной ноге. Ближе к вечеру на окраине поля показалась крохотная деревенька. Выглядела она так, словно перенеслась сюда прямиком из позапрошлого века. Приземистые, почерневшие от времени срубы, крытые дерном и соломой крыши, двери, сбитые из досок, и крохотные окошки. Вокруг громоздились изгороди из жердей. На некоторых еще висели глиняные и чугунные горшки, явно предназначенные для использования в печи. Вокруг царила тишина и запустение. Пумба, увидев дома, прибавил скорости. И Калли вновь пришлось проявить всю свою смекалку и взять командование на себя. В итоге она осталась на окраине вместе со своей «Волгой» и монструозной пушкой Атомита, а сам он с топором наперевес отправился проверять дома на наличие зараженных. Шума он при этом производил столько, что в результативности проверки можно было не сомневаться. Сам не найдет, так на него выйдут. Зараженные, как известно, обладают тончайшим слухом, а не услышать этого пыхтящего, топающего и громогласного здоровяка может разве что мертвый. Когда Пумба вернулся, обойдя всю деревню, Калли уже успела самостоятельно осмотреть пару близлежащих домов, выбрать относительно чистый и даже затащить туда пушку Атомита. «Пумба, проверить, чисто! Где Калли?» – заорал Пумба прямо с улицы. «Здесь я!» – отозвалась блондинка, осматривая жилище, в котором им предстояло заночевать. Деревня действительно пролетела из прошлого, но не из такого дальнего, как вначале показалось блондинке. Наверное, годов так из 70-х или 80-х, богатого на потрясения 20 века. Так что внутри дома было даже в некоторой степени уютно. На стенах красовались модные в то время гобелены с оленями. В углу напротив входа висела полочка с покрывшимися плесенью иконами и давно погасшей лампадой перед ними. В другом углу на тумбочке стоял древний ламповый телевизор с выпуклым экраном и ручным переключателем каналов. В третьем громоздилась самая настоящая русская печь, застеленной стеганым одеялом полкой. Еще тут имелась кушетка, деревянный стол с парой колченогих табуреток и умывальник с тазиком. Калли, недолго думая, заняла кушетку. Очень хотелось на печку, но, во-первых, со сломанной ногой особо не налазишься, а во-вторых, какой смысл спать на холодном кирпиче? «Пумба дежурить и не мешать Калли выздоравливать», безапелляционно заявила она, завернулась в дырявое одеяло и закрыла глаза, всеми силами демонстрируя, что приказы начальства не обсуждаются. Бедному Атомиту оставалось только смириться с текущим положением вещей.